7 утра. Будильник поставлен на 7 утра. Ощика. Алекса, расскажи анекдот. Что это? Белое, черное и совсем мертвое. Зомби во фраке. Это глупый, да? Алекса, добавь, пожалуйста, яички в список покупок. Яички добавлены в список покупок. Прилагательное. Первое. Находящийся в подчинении. Второе. Тихо, Алекса!